Финам FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Этот тайваньский город родом из 80-х. Он должен был стать городом мечтой на берегу теплого моря, а стал городом-призраком. В нем на каждом шагу то ли бассейны, то ли озера. Бетонные берега растрескались, поросли травой. В темной воде отражаются дома весьма причудливой конструкции, очень похожи на летающие тарелки. Но стекла выбиты, разноцветная обшивка стен вся в пятнах ржавчины, помята, местами вовсе обвалилась. Внутри какие-то обломки, ветер, пустота. Люди тут не живут. Имеются в виду живые люди. Это город Санжи. Он был замышлен как фешенебельный курорт, этакий футуристический рай. Но на строительстве вдруг стали гибнуть люди, много людей. И как утверждают жители Тайваня, виной тому была отнюдь неплохая организация строительных работ, а некое таинственное проклятие. Но несмотря ни на что, космический курортный город будущего Санжи был достроен и торжественно открыт. Но желающих приобретать в нем недвижимость не нашлось. Да что там, просто заходить в этот город отваживались немногие. Боялись навлечь на себя гнев духов погибших строителей. И никакие рекламно-маркетинговые акции, никакие снижения цен на эти сверхэлитные дома не помогли. Хотели было вовсе снести проклятый город с лица земли, но, говорят, общественное мнение горою встало за Санжи. Ибо, по местным верованиям, духи – тоже люди, хоть и бывшие, и где-то должны жить. В противном случае они устроят такую акцию протеста, что мало не покажется. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99,6.